генеральная мечта. Мечтаю, чтобы уж и мечтать не о чем было. Мечтаю, чтобы было бы так, чтобы нужды в чем-то, о чем можно было бы мечтать, не было. А все, о чем можно было бы когда-то мечтать, и так было. А если вдруг о чем-то случайно забыл помечтать, или не пришлось, или не успел, или просто поскромничал, духом не решился, тоже само по себе, без меня, в лучшем виде бы самореализовалось, можно даже минуя сюжет мечты. Но именно обязательно только таким образом, чтобы потом придраться же не к чему было, и сожалеть ни о чем не пришлось. Мечтаю, чтоб все само по себе, не спрашивая ни о чем, не терзая, не взваливая на меня и не мучая, создавалось бы как надо и как лучше бы происходило. А я бы не переживал уже ни о чем. А если там вдруг что-то непредвидено или неправильным путем пошло, не так вышло, и мне это не очень понравилось, тут же бы сразу все обратно размечталось и к старому, когда это было, вернулось. И стало бы так, чтобы уж понравилось.